Глава 4. План на день был такой. Обед в университете, деловая встреча с помощником Нарышкина, а в завершение – ужин с Василисой. Впихивать в это плотное расписание пары было некуда, но с учетом литературы, которую мне уже выдала и обещала додать Светлана из библиотеки, нагнать материал было не проблема. Проблемой могло стать полное отсутствие свободного времени для изучения этого материала. Когда мы с Иваном дошли до столовой, вся компания уже была в сборе. И встретили нас ребята вопросительными взглядами. «Знаете, в приличном обществе воспитанные девушки не задают личных вопросов. Но я бы хотела убедиться, что у вас все в порядке», – произнесла княжна Демидова. «В полном», – заверил я. «Я вот этой ерундой не страдаю, поэтому спрошу прямо, где вас носило?» – пробасил Тугарин. «Кутили», – миролюбиво ответил Иван, после чего добавил. «И знаешь, что-то увлеклись». «Без нас?» – возмутился Лобачевский. Это было настолько неожиданно, что весь стол развернулся к парню. «Ну что?» – поправил очки боярич. «Нет, ну просто неожиданно как-то», – заметил Нахимов. «Я решил, раз я еще не обременен никакими обязательствами, то нужно срочно использовать это. Пока еще не того». Парень покосился на Ермакова и Демидову, мило держащихся за руки. «Тогда тебе, Андрей, нужно обратиться к более опытным товарищам», — громко посмеялся Алмаз. «Иван с Александром, они юнцы и новички. То ли дело мы с Кириллом». Нахимов многозначительно хмыкнул, не поднимая взгляда от тарелки. «Согласен с Алмазом», — вклинился я. «Вот он мне однажды придал такого ускорения, что я до сих пор не могу остановиться». Юсупов от такой формулировки поперхнулся и закашлялся. Сидящий рядом Нахимов по-дружески и от души похлопал Тугарина по спине, чуть не впечатав в тарелку. «Алмаз?» – спросил Лобачевский парня с такой надеждой, что я начал подозревать неладное. Впрочем, как оказалось, не я один. «Уж не выдал ли тебе отец список невест для ознакомления?» – строгим тоном старшего брата спросил Ермаков, высказывая предположение. «Выдал!» – вздохнул парень. «Алмаз?» – протянул Ермаков, выражая такую искреннюю поддержку парню, что Дарья многозначительно вскинула бровь. «Но не посреди недели же!» – возмутился Юсупов. «Ждем пятницы». «И к актрисам в номера!» – подхватил Нахимов. «Мальчики, ну не при дамах!» – поморщилась княжна Демидова. «Прости их, Дарьюшка, это они от одиночества и отчаяния», — миролюбиво произнес Ермаков. Юсупов громко закашлялся. «Не зови, дуй!» Ермаков посмотрел на Юсупова тяжелым, нехорошим взглядом. Уронил одно единственное слово «змей», и тот мгновенно свернул клоунаду. «Простите, княжна Демидова», — тут же повинился Алмаз. «Увлекся». Дарья величественно кивнула, а потом окинула наш стол еще раз взглядом и нахмурилась. «А где Мария?» «Императорский Московский университет. Библиотека». Мария Нарышкина сидела в читальном зале и листала книги. Несмотря на довольно прогрессивный факультет рекламы и связи с общественностью, для выполнения части заданий нужны были старые добрые бумажные книги, имеющиеся в университете в ограниченном количестве. Нельзя сказать, что девушка была фанатом учебы, но когда определенные предметы вызывали у нее интерес, боярышня Нарышкина отдавалась процессу полностью, погружаясь в него с головой. Вот и сейчас Мария увлеченно конспектировала страницу за страницей и не заметила, как к ней подошел молодой человек. Свет падал от окна, а потому девушка не сразу поняла, что кто-то стоит рядом, а поняв, резко вскинула голову. «А, это ты!» — скривила губы Нарышкина и снова отвернулась к книгам, изображая бурный интерес. «Мария, нам надо поговорить», — спокойным тоном произнес Максим Меншиков. «Тебе надо, ты и говори». «Мария». Несмотря на всю свою беспечность и легкомысленность, Мария Нарышкина обладала высокой степенью эмпатии. И по одному короткому слову «Мария» мгновенно почувствовала, что собеседник не настроен потакать ее капризам. Девушка картинно вздохнула и, словно делая большое одолжение, принялась складывать книги и собирать вещи. Меншиков стоял рядом, заложив большие пальцы в карманы брюк своего дорогого костюма и молчал. Затем также молча забрал книги, которые Мария отложила в отдельную стопку, чтобы вернуть в библиотеке. По-прежнему, не произнося ни слова, донес эту стопку до стойки дежурного сотрудника, подождал, пока Нарышкина оформит возврат, и все еще молча вышел с девушкой на улицу. Солнышко спряталось, дул противный промозглый ветер, обещая к вечеру обратиться в дождь. Холод противной змеей заползал под ворот тонкой рубашки, заставляя девушку поежиться. Но Нарышкина не успела додумать мысль о том, что зря она не посмотрела прогноз погоды, как на плечи ей лег тяжелый мужской пиджак. Он пах дорогим, терпким парфюмом, доходил ей до середины бедра и хранил чужое тепло. Мария растерянно посмотрела на Меншикова, ничем не показывающего дискомфорт. «Время обеда», — произнес юноша. «Я провожу тебя». Боярышня кивнула, и пара медленным шагом пошла к столовой. Максим заговорил не сразу. В какой-то момент Марии даже показалось, что они так и дойдут в тишине до столовой, но Меншиков все же начал диалог. «У нас проблема», — объявил он. «И эту проблему надо решать». «Разорвем помолвку, проблема решится сама собой», — ощетинилась Нарышкина. «Ты знаешь, что это невозможно. Но ты готова влезть в любую авантюру в попытках этого добиться». «И буду продолжать», — упрямо произнесла Мария. «Ты не просто рискуешь своей репутацией», — заметил в ответ Максим. «Ты подставляешь своих друзей». Девушка упрямо поджала губы, а юноша взъерошил волосы, выдавая этим все свое волнение. «И ты даже не дала мне шанса», — наконец произнес он то главное, что так давно собирался сказать. «Теперь Мария», — ответила не сразу. «Ей не хотелось говорить с этим человеком. Ей не хотелось ничего с ним обсуждать». Головой она понимала, что Максим в чем-то прав, но ее юный мятежный дух требовал бунта. «Зачем это тебе?» — наконец произнесла она, когда до столовой оставалось пара шагов. Меншиков усмехнулся уголком рта, остановившись прямо перед стеклянными дверьми. Посмотрел боярышне в глаза, и взгляд этот, серьезный и спокойный, поразил ее. «Просто дай мне шанс, Мария. Я сделаю все, чтобы ты не пожалела об этом». И, не дождавшись ответа, Максим развернулся и ушел в сторону учебных корпусов. Нарышкина же, захваченная врасплох этой погодой и этой беседой, в глубокой задумчивости пошла в столовую. Привычно найдя взглядом стол с друзьями, она шла к ним, погруженная в свои мысли. Кажется, что с того момента, как ее отец заключил с главой свободной фракции помолвочное соглашение, она впервые посмотрела на Максима. Посмотрела по-настоящему. Посмотрела, чтобы совершенно неожиданно увидеть в нем человека, также захваченного врасплох происходящей ситуацией, но все же пытающегося ей управлять. Из размышлений Нарышкину вырвал голос подруги. Дарья Демидова с нескрываемым удивлением спросила: «Мария, а чей это пиджак?» «Набережная Москвы-реки. Офисное здание». Александр Мирный. Ефим Константинович Панов, околовсяческий помощник Нарышкина, назначил мне встречу в офисе. Офис Виктора Сергеевича занимал целое пятиэтажное здание на набережной Москвы-реки. За красивым кованым забором стоял не менее красивый и пафосный домик, отчаянно косивший под историческую ценность. Но все-таки что-то выдавало попытку обмана. То ли слишком большие дверные и оконные проемы, то ли слишком чистенький фасад, то ли высота потолков. В общем, здание явно было новеньким и хрустящим. На проходной на меня смотрели с любопытством, но долго не мурыжили, и спустя четверть часа милая улыбчивая девушка участливо спрашивала, буду ли я чай или кофе, пока Ефим Константинович заканчивает важный разговор. «Итак, Александр», — произнес Панов, когда мы с ним уселись в переговорной, вооружившись кофейником и папкой с бумагами. «Здесь проект договора, с которым вам следует ознакомиться. Если все устраивает, можем подписать хоть сейчас». Я посмотрел на мужчину, как на идиота. «Нет, понятно, что если перед тобой сидит пацан, то нагреть его на ерунде – милое дело. Но не до такой же степени». Поэтому я вежливо улыбнулся и ответил. «С удовольствием изучу проект договора и подпишу его», – произнес я, глядя на собеседника. или пришлю вам свои замечания на электронную почту». Панов недовольно пожевал губами, но спорить не стал. «Хорошо, тогда давайте обсудим, как вы видите, трансформацию клуба и составим план работ по старту заведения». По истечении 3 часов в одном кабинете с этой пираньей я начал мечтать снова оказаться на самой скучной паре в университете. Ефим был профессиональным управленцем, и это было одновременно великолепно и кошмарно. Великолепно, потому что он хорошо, иногда даже получше меня, понимал, кто и что должен делать и в какой последовательности, чтобы вся махина заработала. Недостаточно было крутануть колесо под новой вывеской. Требовалось заменить сотни мелких деталей, прежде чем запускать процесс. И не было гарантий, что эта замена не приведет к ухудшению работы. Было много открытых вопросов, о которых ни я, ни Панов не имели ни малейшего представления, просто потому, что никаких осязаемых документов в клубе на этот счет не было. Например, поставки алкоголя. Кто поставлял, сколько поставлял, когда поставлял, как часто поставлял. Понятно, что где-то хранилась монохромная бухгалтерия всего заведения, но судя по тому, что полиция, перерыв весь подвал, ничего подходящего не нашла, хранилась эта бухгалтерия где-то вне зоны нашей досягаемости. При этом Гриф, единственный, кто бы мог пролить свет на происходящее, хранил торжественное молчание. И было сложно догадаться, из каких соображений. То ли ему опосредованно угрожают, то ли обещают золотые горы, то ли он просто идейный идиот. В общем, моментов к обсуждению было много. И в процессе вылезало все то отвратительное, что приживается в старых избыточных и кривых структурах. А именно, бюрократия. О, Ефим Константинович был профессиональный управленец и не менее профессиональный бюрократ. И я не понимал, как одно уживалось с другим. Дал бы я мужику волю, он бы обложился бумажками со всех сторон, и не только чтобы жопу прикрыть и потереться, но и чтобы при случае обклеиться наподобие мумии. Мы немного пособачились на разные незначительные темы, проверяя границы друг друга, и когда Панов понял, что меня на мякине не проведешь, что даже начал немного уважать. Примерно до того момента, пока я не сказал, что хочу оставить весь текущий штат. «Вы с ума сошли, Александр?» – возмущался Панов. «Это воры, проститутки и прочий лихой народ. На кой черт оставлять их на работе? Украдут, обманут, отравят!» Говорить о том, что большинство этих бедных официанток оказались просто-напросто в безвыходном положении, я посчитал излишним. Формально никто из уважаемых людей в погонах не знал, что у меня есть разного рода расписки. Если они и догадывались, то догадывались молча. Раскрывать же свои карты перед человеком, который полчаса назад пытался продавить меня под своего поставщика пива, у меня особого желания не было. Поэтому спор продолжался в духе «я хочу» и «я не согласую». Может, встреча бы затянулась и больше, но мне сегодня еще хотелось немного отдохнуть с Василисой, и спор с идиотами к благодушному настроению для разговора с девушкой не располагал. «Ефим, у меня к вам предложение. Вы, я вижу, человек опытный, знающий. Я тоже кое-чего успел посмотреть», — произнес я. На этих словах Панов презрительно фыркнул. «Так вот, я знаю девушку, работавшую управляющей при Грифе. Я настаиваю, чтобы она осталась. Предложение на этот счет я еще ей не делал, но уверен, она не откажется. Мое предложение следующее. Я привожу эту девушку на собеседование, и если она его проходит, вопрос о моих компетенциях в подборах сотрудников снимается. Договор?» Панову ой как не нравилась эта моя затея. Он словно филеем чувствовал, что от такой истории будет еще больше утраты контроля над проектом, а не его сосредоточение. Но в наглую заявлять все, что обо мне думает, не позволяли работа и хорошее воспитание. Так что Панову пришлось согласиться. На том и порешили. После 3 часов с Пановым в одной переговорной тет-а-тет, единственное, чего мне хотелось, это упасть мордой в подушку и ближайшие пару суток от нее не отдираться. Но я уже договорился с Василисой о свидании. На этот раз свидание было настоящим, без дурацкого похода по магазинам, наводящих вопросов и прочей разведывательной деятельности. Только стремительная лобовая атака. Я попробовал вспомнить, когда последний раз ходил на свидание. По всему выходило, что это было с моей женой в прошлой жизни 100-500 лет назад, когда из развлечений были только бесконечные очереди. Почувствовав себя просто бесконечно старым, я поймал такси до места встречи с Корсаковой. Пока ехал, пришел к выводу, что начало отношений не мой любимый вид спорта. Девушки, как правило, тебя стесняются так, что количество тараканов в их головах на ближайший месяц увеличивается вдвое. И никаких дополнительных бонусов за терпение чужих дуринок тебе не полагается. Просто героически терпи, пока весь зоопарк в ее голове к тебе привыкнет и перестанет откалывать сумасшедшие мысли и не менее сумасшедшие идеи. Испытывая некоторые ощущения сродни лотереи или русской рулетки, я вышел из такси. Я еще не слишком хорошо знал город, чтобы устраивать шикарные пафосные свидания, но был в этом и свой плюс. Градус мажористости следовало повышать постепенно, чтобы, во-первых, не слишком шокировать девушку, а во-вторых, не вызывать квадратных вопросов со стороны ее родственников, которые наверняка очень быстро обо мне разнюхают. Василиса уже ждала меня в прекрасном небесно-голубом платье с кожаной косухой, накинутой на плечи. Волосы девушка заплела в косу, перекинутую через плечо, в руках держала крошечную сумочку, куда, по задумке автора, должен влезть телефон, помада и карточка от папиного счета в банке. «Привет!» — улыбнулся я, подходя к Василисе. «Привет!» — тихо ответила она, очаровательно вспыхнув. «Есть какие-то пожелания на этот вечер или ты доверяешь моему вкусу?» — спросил я. Дежурная, по сути, своей фраза, на которую 99% моих бывших говорили, что они целиком и полностью полагаются на меня. Но Корсакова смогла удивить. «Вообще-то есть», — ответила Василиса, потупив взгляд, как будто собиралась попросить о чем-нибудь неприличном. «Чему я был бы только рад, конечно». «И?» — подтолкнул я девушку закончить мысль. «Давай сходим в кино», — отчаянно краснея предложила Василиса. «Давай, почему бы и нет?» – пожал плечами я. «Какой фильм?» «Трое богатырей», – продолжая олеть, как мака в цвет, сказала Василиса. «Это же вроде фильм для детей», – не понял я. «Ну и что?» – насупилась девушка. «Мне, может, сказки больше, чем стеклодрама нравятся». «Действительно уважительная причина», – согласился я, после чего предложил Василисе локоть. «В какой кинотеатр идем?» «Здесь недалеко открылся новый», — с довольной улыбкой ответила Корсакова. «Говорят, там потрясающая акустика и экран такой, словно ты нырнул с головой в картинку». «Хорошо», — согласился я. «Идем».